Все ли мы можем воспринимать нашими органами чувств? Разве можем мы пощупать подпространство? Попробовать протон на зуб? Можем ли мы понять, что некоторые элементарные частицы существуют одновременно в разных точках пространства? Легко ли нам вообще понять, что такое подпространство? Ведь нет ученого, который бы сомневался в его существовании. И нужно ли нам думать об этом? Ведь пока земляне не в состоянии даже объяснить Вселенную. Обычное пространство. Прорыв происходит тогда, когда мы знакомимся с теорией струн. Она говорит о том, что мир состоит не из отдельных точечных элементов, как нас учили в школе, и как это представляет классическая ядерная физика. Все состоит из струн, а не частиц. Тронув струну в одном месте, мы услышим один звук, тронув в другом — другой. Таким образом, из одного и того же может возникнуть нечто разное, различное. Может быть, и параллельные вселенные. Теория струн утверждает, что существует 11 пространственных измерений. Но ведь мы живем в трехмерном мире. Эйнштейн однажды предложил четвертое измерение — время. Но как понять шестое, седьмое? Разум не может охватить, понять этого. Но это может понять математика. Тонкие струны — это основной строительный материал Вселенной. Они растягиваются и соединяются, по теории, соединяясь в мембрану, в единое целое. Это М-теория. Что означает эта буква М? Мембрана? Магия? Мистика? Размер 11-го измерения примерно равен 1 триллионной доли миллиметра. Это 10 в минус 20-й степени. Ощутить, потрогать, даже представить себе это мы не можем. И вот в этом-то как раз измерении и живет все, что составляет Вселенную. Единый организм. Таинственное пространство, параллельно с которым, по утверждениям ученых, существует множество вселенных, множество мембран, множество миров. Понять это нелегко. Но на простом языке это означает, что параллельно с нашим миром могут существовать и другие. Может быть, это из-за них мы знаем о привидениях или о полтергейсте? Может быть, там живут разумные существа? Может быть, НЛО, Бермудский треугольник и прочие тайны — это все проделки параллельных вселенных? Удивительно, но это возможно. Однажды столкнувшись, такие параллельные вселенные взорвались и родили нашу Вселенную. Именно так теперь объясняют Большой Взрыв. Или это еще один маленький шаг на пути к разрешению самой большой загадки, самой огромной тайны. Тайное и неизведанное.